Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую святую, соборную и апостольскую церковь. В предыдущей беседе мы продолжали рассматривать третье изобразительное название «Церковь есть храм Божий». И мы указали, что этот храм должен быть величественным. Сегодня же желаем продолжить эту тему и представить церковь, которая есть храмом Божиим, как великий собор Божий. Когда мы читаем послание к Ефесянам, мы входим в великий собор Божий, храм в этом настоящем веке и в грядущих веках. Апостол Павел написал все в этом послании для нас целью, чтобы мы воистину оценили небесную славу этого собора и наше положение в нем, и чтобы жили достойно нашего призвания. Апостол Павел говорит об этом соборе или храме Божием во 2 главе с 19 по 22 стих. «Итак мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждены святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Доктринальное основание для этого храма мы находим в послании к римлянам. Описание постройки мы находим не только в послании к Ефесянам, но также в послании к Колоссянам, в первом послании к Коринфянам и других местах. Но послание к Ефесянам Дух Святой через апостола Павла дает нам более определенное, ясное и величайшее откровение об этом жилище для Бога в Духе, церкви или тела Иисуса Христа. Камни, употребляемые в постройке этого великого собора, живые камни, высеченные Духом Божиим из каменоломней иудеев и язычников, и в одном теле примирить обоих, евреев и язычников, с Богом посредством Христа, и пришедь благовествовал мир вам, дальним и близким. 2 глава с 26 по 27 стих. Мы его творение, вмурованные в этот храм Божий исключительно на основании благодати. Начало первой главы послания к Ефесянам отпечатывает глубоко на нашем сердце эту славную истину, что живые камни, составляющие этот собор, вкладывается единственно по благодати. Каждый был избран во Христе Богом прежде создания мира. Даже собственное достоинство или недостоинство не могло повлиять на это избрание. Только через Божие благоволение Он принял нас в возлюбленном Сыне Своем. По богатству Его благодати мы получили искупление и прощение грехов кровью Христа. В продолжении этого настоящего века Бог без звука молотка подгоняет каждого верующего еврея и каждого верующего язычника в его соответствующее место в храме. Рассказ о постройке величественного храма Соломона в Иерусалиме имеет эти подобные слова. «Когда строился храм, настроения употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Третья книга Царств, 6 глава, 7 стих. «И сегодня во всем мире в тишине, невидимо для других, Дух Божий совершает свой труд, живые камни вкладываются в предназначенное место Божьего храма без звука молотка». Апостолы и пророки Нового Завета составляют основание этого славного собора. Сам Иисус Христос является краеугольным камнем. Краеугольный камень каждого здания представляет интерес. Мы ищем, чтобы посмотреть, что на нем написано. На краеугольном камне храма Божия, церкви Иисуса Христа, написано Его собственное драгоценное имя. На этом основании кладутся живые камни, которые ложит сам Бог и которые дьявол не может взломать и передвинуть. Через труд Христа на Голгофе окончание этого жилища для Бога в духе обеспечено. Наш всемогущий и всеведущий Бог предузнал и избрал каждый отдельный камень. Он видел прежде создания мира законченное, славное здание. Этот храм Божий, который Он строит сегодня, является Его образцовым произведением. Затем, как апостол Павел говорит об этом в 3 главе 11 стихе, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, здесь мы видим величайшую важность, которую Бог приписывает Своему настоящему труду. Это Его предвечное определение, или Его образцовое произведение. Послание к Ефесянам описывает для нас Божие образцовое произведение, этот живой храм или церковь Христову, главою которой Христос, а мы Его члены. Как мы указали, мы видим в послании к Ефесянам строение величественное, величественного собора, и Божью цель для него теперь и вовеки. Желательно также помнить, что апостол Павел, автор этого послания, является выдающимся пророком во всем Писании. Этот выдающийся христианский деятель смотрит в прошлое дальше всех других пророков. Он смотрит на века вечности прежде сотворения мира. Он говорит нам, «Он избрал нас в нем прежде создания мира». 1 глава, 4 стих. Итак, духом вдохновленный пророк апостол Павел, смотря на будущее, открывает, что произойдет в грядущих веках, когда не будет времени. Он говорит нам во 2 главе 7 стихе, что в грядущих веках он явит преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. В последнем стихе 3 главы апостол Павел опять говорит о грядущих веках. Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Послания апостола Павла полны удивительными пророческими истинами. Послание к Ефесянам открывает нам программу Отца для Его Сына. Апостол Павел радуется, что Отец ничего не утаил от нас, но открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. В 1 главе 10 стихе мы читаем, что Он совершенно открыл для нас Свою цель. В устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Здесь апостол Павел через откровение Духа Святого ожидает того времени, когда все на небе и на земле покорится Христу. В своем послании к Коринфянам этот пророк среди пророков говорит о великом превознесении Христа. Он идет дальше этого грядущего дня, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 28 стих. Апостол Павел через все века видел осуществление Божьей цели. Когда Его Сын восстановит Ему очищенную и обновленную вселенную. Посмотрим опять на послание Ефесянам 2 главу. Здесь апостол Павел открывает состав и участь Церкви Христовой. Духом Святым верный служитель представляет нам безнадежное состояние неспасенных язычников. И тогда особенное откровение, что вражда между евреями и язычниками прекращена крестом Христовым. И что евреи и язычники в одном теле примирились с Богом. В 15 стихе той же главы Дух Святой говорит о примирении евреев и язычников с Богом в одном теле, употребляя выражение, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Нигде среди пророков Ветхого Завета мы не находим никакого слова, что придет день в Божьей программе, когда верующие евреи и верующие язычники будут иметь одинаковые привилегии. Это откровение Бог даровал пророкам Нового Завета, и в особенности апостолу Павлу. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Ефесянам 3 глава 1-6 стихов. Живые камни этого чудного великого собора Храма Божия, Церкви Христовой, спасенные евреи и язычники будут пользоваться славными привилегиями. Вместе они имеют доступ к Отцу в одном духе. 2 глава 18 стих. Вместе они сограждане, вместе они утверждены на основании апостолов и пророков, с 19 по 20 стих. В этом пророческом месте апостол Павел представляет программу Бога для этого века. Бог строит жилище себе, великий собор, Божий храм, церковь. Аминь.